Глава 21. Всю ночь, сама не знаю, почему мне снился красавчик-заказчик Лисовский. Я даже не вспоминала его эти дни, куда там других забот хватало. Утром встала, улыбнулась сама себе в зеркало, подмигнула отражению. За какой-то месяц я и правда изменилась, похорошела. А с элементами решим, не верю, и ранее никогда мысли не допускала, что в жизни бывают неразрешимые ситуации. Иногда страх мешает нам видеть выход, иногда наше незнание. Хорошо, что рядом со мной такие люди, как Дмитрий Петрович и Полина Михайловна, написала Маша сообщение, пожелала доброго утра и поехала на работу. Звонить детям перед школой Олег не давал, под предлогом, что они собираются на учебу, а младшенький еще спит. В цехе меня встретила Полина Михайловна, посвежевшая и похорошевшая за одну ночь. «Тонечка, какие новости?» «Мы проверили пенсионный, там пусто». «Я тоже не сидела, сложа руки. Мой Васенька всегда выписывал свою любимую газету, подшивал каждый номер, а после его смерти продолжила за ним. Получу свежую прессу, аккуратно прилажу все в папочку, и кажется, что он еще со мной. Впрочем, сейчас не об этом. Так вот, нашла я любопытные несколько статей. В здании нашего пенсионного фонда сняла помещение какая-то компания аферистов и под предлогом помощи матерям фиктивно выводила их деньги, забирая их потом себе, а женщины оставались с носом. «Вы с Олегом ездили в пенсионный фонд?» «Да, вроде», — задумалась я. «Точно, были там, муж говорил, что подпись нужна для перевода денег на мой счет». «Теперь все понятно. Надо писать заявление». «По этому поводу я долго думала», — присела за стол. «Не хочу привлекать к делу полицию. Понимаете, Олег, какой бы ни был, неплохой отец детям. Авторитет Олега много для них значит. Как же ребятишкам сказать, что он мошенник и вор? Неправильно как-то». Я подняла руку, видя, что Полина Михайловна собирается мне возразить. «Это не значит, будто его поступок должен остаться без внимания. Позвоню Олегу, обрисую ситуацию и заставлю забрать иск об алиментах». Старушка присела. «Возможно, ты права. Семья твоя, решение остается за тобой. Сегодня вечером собираемся у тебя». Полина Михайловна показала мне небольшую стопку вырезок. «Я тут нашла статьи о материнском капитале, думаю, будет полезно». «Испортили газеты мужа?» — удивилась я. Старушка усмехнулась. «Для меня важен сам ритуал. Если увлечение Васеньки принесло пользу хоть кому-то, он был бы очень рад. Тогда после работы сразу едем ко мне». День пролетел незаметно. Дел много, заказ большой, так что трудились, не покладая рук. Вечером, когда мы шли с Полиной Михайловной к остановке, меня не оставляло ощущение, будто за мной кто-то наблюдает. Этакий навязчивый взгляд в спину. Несколько раз обернулась, но никого не заметила. «Тонечка!» — Полина Михайловна подхватила меня под руку. «Не холодно тебе в таком тонком пальтишке? Снега пусть и нет, но морозы уже!» Рассказала ей историю о куртке Коленьки. «Ничего, получим премию, возьму себе нормальную одежду. До остановки добежать недалеко, не успеваю замерзнуть». «Дура я старая!» — расстроилась Полина Михайловна. «Таскаю тебя вечерами, ведь замечала, что одета ты не по погоде». «Не ругайте себя», — улыбнулась старушке. «В сильный холод я бы сама не пошла. И вообще закаляться полезно». Дмитрий Петрович ждал нас возле подъезда вместе с Альмой, которая подбежала к Полине Михайловне, приветливо виляя хвостом. «Смотрите», — сказала ей, — «она уже узнает вас». Старушка потупила глаза, и я заметила на них легкие тени и немного туши. а кому-то весьма по душе пришелся мой сосед. Мы устроились у меня в гостиной, я принесла всем чаю с вареньем, разложили газетные вырезки. Дмитрий Петрович сделал записи в тонкой тетради, и началось мое обучение. Странно то, что было раньше совсем непонятным, после объяснений друзей усвоила сразу же. Рассказала о своем решении не писать заявление на Олега Дмитрию Петровичу. «Тонечка, тут я на вашей стороне. Не всегда оправдано выносить ссоры из избы. Однако тебе стоит выяснить, куда делись деньги детей. Они предназначались в первую очередь для них, а не для Олега. Если сочтешь нужным, потом изменишь свое решение. Первый урок прошел на славу, я считаю», — улыбнулся сосед. «Теперь, Тонечка, ты знаешь, что положено тебе по алиментам. Заявление в полицию подождет, а вот в суд сходить надо. Тут, я считаю, дело даже не принципа, а твоей безопасности от будущих посягательств». «Я с вами согласна. Пожалуй, схожу завтра, но сегодня поговорю с Олегом, обрисую ему ситуацию. Пусть знает, что теперь мной манипулировать будет трудно». «И это правильно», — поддержала меня Полина Михайловна. Старушка рассказала истории о мошенничестве, которые ей удалось найти в газетах. Там говорилось о том, что некий потребительский кооператив, чтобы вывести материнский капитал, продавал женщинам пустые участки земли, которые стоили сущие копейки по завышенным ценам, а потом, под предлогом того, что средства нужны на строительство дома, женщины подавали заявку на снятие денег со счета. В итоге, как водится, молодые мамы оставались ни с чем, а кооператив экстренно прекращал свое существование. «Тонечка, а тебе не попадались на глаза незнакомые документы?» — спросил Дмитрий Петрович, дослушав рассказ. «Нет, все бумаги у меня в полном порядке, лежат по папкам». «А проверь-ка еще раз, Олег не забирал вещи в твое отсутствие?» «Нет, у него нет ключей. Когда уходил, не взял их с собой». «Мы, пожалуй, пойдем», — переглянулись заговорщицки старички. «А ты перебери все документы, завтра сообщишь». Они быстро собрались, оставив меня одну. Впрочем, мне было чем заняться.